Психолог некомпетентен в административных вопросах и потому не может с полной точностью оценить служебные заслуги Аракчеева. Да это едва ли и возможно, так как решительно нельзя определить, что, собственно, было сделано Аракчеевым и что его сотрудниками. Кто же не знает начальников, приписывающих себе все хорошее, сделанное подчиненными, и сваливающих все свои ошибки на тех же подчиненных. Поэтому, если бы даже было с полной очевидностью доказано, что за время управления нашей артиллерией Аракчеевым она достигла блестящего состояния, это нисколько бы не доказывало, что этим она обязана Аракчееву. У него мог быть скромный и талантливый помощник. Во время войн могли выдвинуться талантливые артиллеристы. Наконец, блестящее состояние нашей артиллерии едва ли может быть доказано. В Бородинской битве у нас было 640 орудий, а у французов только 587. Но мы не сумели воспользоваться своим превосходством в числе орудий. Для психолога имеет большое значение свидетельство Эйлера. «В это время артиллеристы интриговали, чтобы удержать от принятия на службу графа Аракчеева, но все хлопоты и усилия оказались тщетными. В конце мая 1803 года граф Аракчеев назначен инспектором всей артиллерии и командиром гвардейского артиллерийского батальона». Для психолога несомненно, что нелюбимый своими подчиненными начальник не может организовать живого дела, вдохнуть жизнь в учреждение. Справедливость этой аксиомы Аракчеев доказал своей деятельностью в военных поселениях. Его громадная власть, редкое трудолюбие, опытность, деловитость — все это не могло создать жизнеспособного учреждения. Ставят в заслугу Аракчееву его участие в шведской войне. Однако и его поклонники говорят, что он лишь передал полководцам приказание государя энергично продолжать войну. Значит, главная заслуга принадлежит самому государю. А Аракчеев лишь точно передал приказания императора. Мертваго пишет, что было крайне трудно и даже казалось невозможным снабжать армию продовольствием. И это затруднение устранил не Аракчеев, а он, Мертваго. Так как Аракчеев был не способен действовать иначе, как по установленным формам, то можно поверить, что Мертваго предложил ему новые способы доставки продовольствия. Несомненно, что Аракчеев не только сам много и с педантичной точностью работал, но заставлял и подчиненных работать много и крайне аккуратно. Я думаю, что правильнее всех оценивает служебную деятельность Аракчеева Братке. Поистине редкая и строго направленная деятельность, необыкновенная правильность в распределении времени и воздержание от безмерного пользования плотскими наслаждениями давали ему очевидную возможность совершать более того, что могло быть сделано обыкновенным путем, и служили в его беззастенчивой руке бичом для всех его подчиненных. Аракчеев бесспорно работал в своей жизни очень много, сделал гораздо больше, чем все его современники, но все это не доказывает, что он обладал глубоким и широким умом. Это был педант, крайне трудолюбивый, отчаянный формалист и консерватор по натуре.